Глава 31. Ангелина. Негодяй. Он рассчитывает снова меня унизить. Самоутвердиться за счет слабой девчонки. Благо мама распрощалась с пагубной привычкой. Думала, так и не избавиться от алкоголизма. И сегодня вся на нервах. Я решила заняться уборкой. Столько хлама везде скопилось. Но в дверь неожиданно позвонили. Клянусь, если это тот паршивец, выцарапаю ему глаза. Но, к счастью, увидела свою подругу. Скрытная какая. Почему не сообщила о приезде, Кать? Состряпала бы пирожки. Встретила ее радушно. Не выдумывай. Мало работаешь, смотрю. Вот опять горбатишься. Огляделась она кругом. Посмотри, какой бардак. Эти рваные ботинки нужно отдать бездомным. Раскрыла я старый ящик, достав обувь. Отдохни, Лин. Чай попьем. Печенье вкусное купила. Отправилась приятельница на кухню и начала хозяйничать. «Сплетница, и не вздумай спрашивать, в моей личной жизни все плохо», ответила я унылым тоном. «Дай угадаю, скотина Марк издевается. И в каких вы отношениях?» «Мечтаю задушить шантажиста». «Выкладывай, что он натворил?» полюбопытствовала девушка. «К сексу принуждает. Стыдно об этом вспомнить». Решилась слить ей душу. «Нет, сукин сын совсем озверел». Рассказала ему про свою потерянную девственность. Удивляюсь, как его еще не кастрировали. Возмущалась подруга, представляя ее душевное состояние. «А наглецу плевать, он же у нас ловелас с неповторимой харизмой, и все спутницы обязаны слюни пускать». «Ох, Лина, вот заварила кашу, и как собираешься расхлебывать?» Интересовалась болтунья. «Я выйду замуж за Дениса». «И станешь мучиться? Очнись, не совершай ошибки!» «Он достойный парень. Мы почти с ним не ссоримся. У нас получится хорошая семья». Проронила не слишком убедительно. Глаза заблестели от слез. «Пожалей себя, вся несчастная!» «Скажи честно, любишь Марка? Пожалуйста, не обманывай». Жаждала она узнать. Тогда я нервно налила себе чай. «Люблю. Но все в прошлом. Кать, он сильно меня обидел. Больше не желаю страдать», — откровенничала с ней. Душа рвалась на куски. «Расскажи ему про ту ночь. Пусть знает, насколько виноват». «Думаешь, бабник раскается? Тогда был в стельку пьяный. Представляешь, врет сейчас, что влюбился». «Марк испытывает к тебе чувства?» Вытаращила глаза. Но наш разговор прервала мама, зайдя на кухню с тяжелыми сумками. «Дурью маешься? А если спину сорвешь, мам?» «Спасибо за беспокойство, доченька. Но я купила много полезных продуктов. Тебе нужно правильно питаться. Забыла про проблему с желудком?» Хлопотала возле плиты. Приятно видеть ее в хорошем расположении духа. Камень упал с души. Она вылечилась. Вскоре мы вышли с подругой во двор. Та ждала нервно такси. «Водитель опять опаздывает. На свидание спешишь. Повнимательнее. Они все подлецы», — распрощалась с ней. «Лин, я ударю его по яйцам. Не дай бог начнет домогаться ко мне», — села девушка в автомобиль. Неделя промчалась так быстро. Не успела оглянуться. О генеральной репетиции в церкви я опасалась больше всего, ведь гнусный Марк постоянно ворчал. «Расчетливая принцесса, гляди, без штанов оставит Дэн. Она же помешана на деньгах». Бросил он реплику, полную недовольства. «Скажи, мне обязательно терпеть твое хамство? Хватит лезть в наши отношения», — рявкнула я. «Дэн, а чего она злая такая? Дружище, невесту нужно баловать, а то ведьма начнет шипеть от гнева», — насмехался со стороны. «Поражаюсь, насколько омерзительно себя ведет. Марк, завязывай грубить. Моя возлюбленная и так нервничает. Зачем морально на нее давить?» По задуманному сценарию Лина приедет на карете. «Осталось дождаться кучера», — делился он с ним. Зато наш наглый парень оскалился. «Слушай, может, корону и купишь, подкаблучник? Тошно глядеть», — желал Марк нам испортить репетицию. Сложно дышать с ним одним воздухом. И сердце заколотилось еще сильнее, когда охамевший засранец шепнул мне на ухо. Блудливая сучка. Скучала по мне? Наоборот, обзывала матерными словами. Отвернула я лицо. Лживая Лина, самая настоящая лицемерка. Наверняка тосковала, ведь сохнешь по мне. Знаешь, киса, сделай мне минет. Это так возбуждает. Я занимаюсь растлением будущей супруги друга. Промолвил подонок, а потом насильно затащил меня в карету. Ангелина. Распутный мерзавец. Он совершенно обнаглел. Но ошибается, что так легко сдамся. Вижу, страдаешь от одиночества. Что, все бросили, Марк? Лучше замолчи, гадкая невестушка. Ширинку расстегивай. Вымолвил наглый парень. Манипулируй своими спутницами. Удовлетворять грозного козла не намерена, ответила ему довольно сердито. Храбрости прибавилось. Напомнить про наш секс в свадебном салоне. Слушай, какое неуважение к Дэну. Изменяешь за его спиной. Какая шаловливая супруга ему достанется. Наглел до невозможности. Тем временем ударила его по лицу. Дикая сучка. «Поссориться желаешь?» — схватил наглец за шею. «Да, он точно планирует задушить, а кучер повез нас в неизвестном направлении». «Сволочь, не заставишь, понял? Я не проститутка». Отбивалась, и вдруг одно колесо отваливается, и мы случайно врезаемся в дерево. В итоге мои волосы застряли в его ширинке. «Кретин, он что, пьяный?» — выругался Марк. «Припадочный дебил! Помоги мне!» «Зачем, Лина? Соси его! Ты же развратница!» Наглел зловещий мерзавец, и вскоре раздался голос жениха. «Детка, ты не ушиблась?» — тревожился Дэн. «Настолько стыдно, что вся раскраснелась. Он пробовал открыть дверь, но, к сожалению, заклинило». «Доволен, ловелас? Нравится все портить?» «Гляньте, наша невеста обиделась. Не будь скромницей!» Сделал негодяй милость и отцепил локоны. Уставился так пристально, вызывая мурашки. «Марк, ты потерял меня навсегда. Запомни, как бы не желал помешать, выйду замуж». Упорхнула к жениху, который слишком разволновался. «Не поранилась?» «Так испугался», — обнял меня Денис. А его мерзкий друг бросил ядовитый комментарий. «Салфеток принести, сопли и вытрешь. Противно за вами наблюдать». «Марк надоел своим плохим настроением. Чем постоянно недоволен?» Проронил с недовольством. «Бесит ваше лицемерие. Для кого показуха? Карета, лошади, платье стоимостью в миллионы и толпы занудных гостей, которым в принципе плевать на вашу женитьбу. Халявщикам важно лишь набить свои животы. Угадал?» Произнес мерзавец довольно искренне, отчего сердце заколотилось. «Вспыльчивый идиот! Свадьба и должна быть шикарной! Сам ты любишь дорогие тачки! Хвастаешься постоянно, Марк!» «Думаешь, помешан на роскоши? Мне было бы не стыдно жениться на ней в джинсах и майке. Главное, что я люблю ее!» Вымолвил наш обиженный нахал. «Какая душевная речь, дружище! Влюбился, смотрю!» Заподозрил Денис неладное. «Мы опаздываем в цветочный магазин. Помнишь, нужно выбрать красные розы?» Не устала ему врать. «Ты же обожаешь белые, Лина. Удачи вам, молодожены!» Сказал Марк настолько грустно, а после удалился. Начался дождь. Хотелось плакать вместе с ним. Нельзя, а то испорчу макияж. «Любимое, что на него нашло? Раньше не видел друга таким раздавленным». «С бизнесом, видимо, проблемы. Знаешь, ужасно устала, натерла мозоль на ногах. Искала любой повод покинуть злосчастное место». Всю обратную дорогу молчала, вспоминая грустные глаза бабника. Неужели не врал? Войдя в квартиру, я медленно скатилась по стене. Он постоянно играет на нервах. Больше не могу сражаться с чувствами. И едва сняла туфли, увидела сонную маму. «Где так долго пропадала Лина?» «С женихом гуляла». «С Марком?» «Нет, скоро вас познакомлю. Я выхожу замуж», — добавила с настигшей грустью. «Дочка, а почему плачешь?» «Потому что я самая несчастная невеста», — вытерла слезы, спеша на балкон. И только там оказалась, открыла рот от удивления. Повсюду красовались шикарные букеты белых роз. Вдыхая их аромат, восхищаясь красотой. И стоило распахнуть ставню, увидела Марка, державшего розу. Он весь промок от дождя и так смешно выглядел. «Нравится, невеста друга?» «Зачем потратился, дурак? Больше заняться нечем». «Не выходи за него замуж. Пожалуйста. Я люблю тебя». Очаровал своим поступком. Напоминала бледную статую. Слезы медленно скатывались по щекам. «Наверное, не могу разлюбить нахала». «Марк, какой же ты эгоист! Почему постоянно терзаешь?» «Больно видеть вас вместе. Как доказать свои чувства?» Не спрашивая разрешения, залез на мой балкон. А коварная гроза не прекращалась. Внезапно наш ловелас встает на одно колено и достает из кармана кольцо. «Оставь в покое, умоляю!» «Поздно», — по уши влюбился. «Согласись быть моей!» Ждал скорейшего ответа. А мое сердце колотилось, как сумасшедшее. Пробую восстановить дыхание, но бесполезно. Наступила тишина, а наш настырный мерзавец пронзал насквозь своим страстным взглядом. А тело охватило сильнейшая дрожь. Главное не потерять сознание.